Глава третья. Благоустройство. Один здоровяк и два шустрых, как их определил для себя Максим, безуспешно дергали дверь, не обращая внимания на приближающегося всадника. Когда же до машины оставалось метров 20, один из тощих все же рассмотрел черный контур, приближающийся по белому снегу, и толкнул громилу в бок. Что-то в их поведении насторожило парня, и он решил сначала приглядеться получше. Вся троица, встав на четвереньки, громко зарычала на него. Вот только выглядело это абсолютно ненатурально. Весь богатый, пусть и недолгий опыт общения с зараженными показывал, что они о своих атаках никогда не предупреждают. Те, что поглупее, бросались в бой сразу. Умные пытались устроить засаду или нападали из укрытия. Но вот чтобы так, демонстративно стоять на открытой местности и рычать... «Слышь, балбес, он нас не боится», — сказал негромко один из шустрых. «Сам вижу», — ответил другой. «Парень, что с тобой не так? Мы же кровожадные убийцы». «Вас трое, безоружных, без укрытия, а у меня химера и пистолет», — ответил Максим, ощущая сюрреализм ситуации. «Что вы сделали с водителем?» «Да ничего мы не делали!» — крикнул здоровяк. «Просто по дороге шли, а он нас увидел и в столб въехал. Сам! Мы хотели его достать, искусственное дыхание сделать». «Балбес, я его узнал! Это же тот, с библиотеки!» — в панике проговорил первый из зомби. «Обушки-воробушки!» — выругался шустрый. «Слушай, паря, мы его не трогали, честно. Мамой клянусь, мы уже уходим, и ничего нам не надо». «Стоять! Столб с машины убрали, быстро!» — крикнул, пресекая попытку к бегству парень. «И можете драпать». «Да как мы его уберем? Он же тяжеленный!» — удивился здоровяк. Но увидев, как балбес... вероятно, бывший в этой группе старшим, отрицательно качает головой, взялся за бетонный ствол. Втроем они налегли на столб, но безрезультатно. Учитывая, какие чудеса здоровяки творили еще несколько дней назад в той самой библиотеке, Максим был даже несколько разочарован. Слушай, опасный мальчик. Не-не, не мальчик, ошибся. Пацан. Может, ты нам поможешь с этим своим чудищем? Мы вот тут встанем, а ты с другой стороны толкнешь». «Ладно», — кивнул парень. Предложение и в самом деле показалось ему разумным, тем более, что он торопился. «Только сразу предупреждаю, пули быстрее летят, чем вы бегать можете». «Не пугай, и так страшно. Подсоби лучше», — сказал здоровяк. Спрятав ПП в кобуру, всадник потрепал химеру по шее и направил к столбу. «Так, нужно упереться лапами и толкать», — отдал он команду животинке. Но та лишь недоумевающе посмотрела. «Толкай!» «Слушай, твое животное, может, и умное, но разговаривать не будет. Лучше слезь, да покажи, что делать», — заметил балбес. «Пример ей нужен». «Ладно», — крепко держась за загривок, Максим аккуратно спустился на снег. Подошел к столбу и надавил на него ладонью единственной здоровой руки. «Толкай!» На сей раз Мурка и в самом деле сообразила, что от нее требуют. Упершись обеими лапами, она надавила на бетонный ствол, и тот медленно пошел вперед. Вот только сама химера гораздо быстрее начала погружаться в снег. Сугроб, в котором она оказалась, уже через секунду был глубиной под метр, а то и полтора. Парень, также давивший изо всех сил, провалился по колено, зачерпнув ледяную пудру ботинками. «Валим, пока она застряла!» — крикнул балбес, и скрип шагов начал быстро отдаляться. Взвыв от досады, Максим достал пистолет, но корпус машины надежно прикрывал трусов от огня. Амурка еще только выбиралась из-под снежного завала. Понимая, что бросаться вдогонку нет никакого смысла, парень выбрался на наст. Выгребая пальцами из одежды быстро начавший таять лед, он ждал, пока химера отряхнется. Выбора теперь не было. Машину ждут на складе. А значит, нужно самостоятельно свалить столб. Только как, учитывая, что при любых попытках они просто проваливались? Взглянув на здоровую яму, оставленную после себя Муркой, он прикинул глубину. Выходило многовато, даже на цыпочках не дотянуться. Найти бы поверхность, о которую можно опереться. Несколько раз, обойдя по кругу броневик и заглянув в кузов, он с сожалением понял, что даже положить на снег нечего. Тихий скрип, донесшийся спереди, заставил его отвлечься от рассуждений. Выглянув из-за борта, он не сразу заметил его источник. Это Мурка, которой надоело морозить зад, забралась на еще не остывший капот и свернулась полутораметровым черным клубком. Машина при этом просела, но вес выдержала достаточно легко. «Вот я дурак!» — хлопнул парень себя по лбу. «А ты умница!» «Эй, просыпайся! Вот так! Толкай!» Неохотно последовав за призывом, живая махина уперлась головой и плечом в столб. 5-сантиметровые когти вцепились в и без того покореженный металл, продавливая его и сминая будто обычную ткань. И через несколько томительно долгих секунд ствол упал, захватив с собой внушительный кусок борта и передний бампер. Освободившаяся от тяжести машина чуть подпрыгнула, и Мурка с удивлением покачалась на капоте. «Все, слезай, можешь в кузов забраться», — сказал Максим, и, к удивлению, эти слова она сразу поняла. Оставалась самая малость — забраться внутрь. Безуспешно подергав дверца на манер предыдущих доброжелателей, парень понял, что они надежно закрыты изнутри. Выбить пуленепробиваемое стекло даже надеяться не стоило, а значит, оставалось только докричаться до водителя, который, скорее всего, жив, просто в отрубе. Протерев потрескавшееся от падения столба и упиравшихся задних лап химеры стекло, Максим внимательно всмотрелся внутрь. Вениамин, адъютант начальницы, в этот раз выполнявший роль водителя, висел, намертво привязанный ремнями. Со лба его текла кровь, но в остальном никаких повреждений видно не было. «Веня!» — закричал парень, барабаня по крыше и стеклу кулаками. «Очнись! Вставай!» Реакции никакой не последовало. Понимая, что медлить больше нельзя, время катастрофически таяло, он решился на отчаянные меры. Достав пистолет и отойдя на метр, чтобы избежать рикошета, выстрелил в стекло напротив штурманского места. Первые несколько пуль оставляли лишь маленькие белые воронки, но уже начиная с четвертой, трещина начала расширяться. «Ты что творишь, мля?» — заорал Вениамин, открывая водительскую дверь. «Ура! Очнулся!» — чуть не запрыгал от радости Максим. «Живой!» «Пока да!» — продолжил кричать водитель. «А если бы ты в меня попал?» «Ты что? Я же по другому месту стрелял. Да и какая разница? Главное, ты живой!» «Вот сейчас уеду, будешь знать, какая!» — сказал, все еще возмущаясь, адъютант. «А где эти? Три твари, которые меня в кювет столкнули?» «Сбежали они», — пожал Максим плечами. «Открой дверь, а то холодно». «Черт! Сколько же времени прошло уже?» — спохватился Веня, когда парень забрался на пассажирское сиденье. «Давай, пристегивайся и поехали». Не дожидаясь, он завел двигатель, который, к счастью, работал даже несмотря на аварию и Эми, и, вырулив на дорогу, направился к складам. Правда, проехал недалеко. Уже через пару минут машина вновь чуть не оказалась в сугробе. «Ты чего?» — удивленно посмотрел на водителя парень, когда они остановились. «Все нормально?» «Если бы. Голова адски кружится. «Мы с тобой так никуда не доедем», — сказал, откинувшись в кресле, адъютант. «Ничего не выйдет». Потом он посмотрел на парня. «Слушай, а у тебя какой рост?» 1,50 м, — ответил Максим. «А что?» «Нормально. Значит, до педалей дотянешься», — кивнул Вениамин. «В компьютерные гонки играл?» «Да, немного». «Ладно, значит, будешь делать, как я скажу, и все будет в порядке. Меняемся местами». Открыв дверцу, водитель выбрался наружу, но, сделав пару шагов, остановился, и его вырвало, буквально выворачивая наизнанку. Зрелище было то еще. Отвернувшись, Максим перебрался на левое сиденье и попробовал достать ногами до педалей. С трудом, но получилось. В виртуальности, когда царь делал для него трассу, на которой он обкатывал собранные им машины, все было значительно удобнее. «Обустроился?» — спросил Веня, забираясь в кабину. «Да, до педалей достаю». «Ага, слушай и запоминай. Левая крайняя педаль — это сцепление». «Знаю, я такую водил уже. Ну, не в реальности, конечно». «Ничего, главное, что хоть где-то водил. Если на тренажерах справлялся, значит, и здесь проблем не будет», — кивнул адъютант, но ремнями безопасности пристегнулся. «Выжимай сцепление и переключай передачу на первую. Теперь аккуратно отпускай, постепенно добавляя газа. Постарайся, чтобы двигатель не заглох». Максим отпустил педаль, одновременно нажимая на правую. Машину резко дернуло вперед, но коробка выдержала, и двигатель потащил броневик сквозь сугробы. Было совсем не так, как в симуляторе. Скорость набиралась крайне медленно. И только когда Вениамин напомнил, он догадался переключиться на вторую передачу, а затем и на третью. Ощущение было, конечно, потрясающим. Мелькающие мимо сугробы, быстро приближающиеся дома. «Тормози, блин! Тормози!» — заорал адъютант, схватив за руль. В панике Максим перепутал педали и нажал на нужную только со второй попытки. Тормоза взвизгнули, и машина застыла метрах в полутора от стены здания. «Ты что, не видишь, куда едешь?» «Вы что устроили?» — крикнула Татьяна, выглядывая из ангара. Увидев, что на водительском месте сидит Максим, она громко и абсолютно не стесняясь выругалась. «Какого рожна ты его за руль посадил и позволил машину так уделать?» «Машину я сам уделал, госпожа начальница», — сказал, с трудом выбравшись, Вениамин. «Так что тут вариантов не было». «Как вы оба?» — разглядев кровь, спросила Светлова. «Кажется, сотрясение. Вести сейчас не могу», — отчитался адъютант. «Я, пожалуй, тоже пока повременю», — заметил Максим. «Извините, первый раз за рулем в реальности был». «Никто и не просит. Водителей и так хватает. Я сама за руль сяду». Она сделала секундную паузу, а потом добавила. «Молодцы, что успели. Быстро грузимся. 15 минут на все», — прикрикнула она на остальных кадетов, которые опасливо выглядывали из-за стены. «У нас час на все в сумме остался, включая разгрузку в гараже». «Максик, живой?» — выскочила из дверей ангара Марина. «Что случилось? Почему ты за рулем был? Нигде не поранился?» — сыпала она вопросами, быстро осматривая его со всех сторон. Затем, чуть успокаиваясь, прижала к себе. «Я когда узнала, что тебя послали машину искать, едва следом не побежала. Вот вроде взяла себе самую опасную часть, а тебе опять повезло отличиться». «Эй, голубки, хватит жамкаться!» — шутливо крикнул мужчина, стоящий рядом с броневиком. «Помогите лучше животинку убрать, а то она грузить мешает». Выгнав недовольную Мурку, кадеты начали быстро затаскивать внутрь коробки и ящики. Брали только самое необходимое, но все равно получалось много. Вскоре кузов был забит так, что людям места не осталось. Даже сиденья оказались заняты. «А мы где поедем?» — спросила одна из девушек, заглянув внутрь. «Мест-то больше нет». «Воспользуемся богатым опытом индусских стран», — ответила Татьяна, садясь за руль. «Вениамин и Георгий едут со мной. Остальные забирайтесь на крышу и цепляйтесь к бортам карабинами». «А можно я на Химере поеду?» — с надеждой спросил Максим. Перспектива ехать в виде поклажи сверху его совершенно не прельщала. «Разрешаю! В темпе!» — скомандовала начальница. Чертыхаясь, студенты начали рассаживаться. Нашелся страховочный трос, да и крепления наверху были. И все равно смотрелось это дико. Лучше бы они ящики наверх поставили. «Как думаешь?» — спросила Марина, не спеша забираться на броневик. «Мурка нас обоих поднимет?» «Не знаю, честно, но боюсь, что нет. Ты же в броне сейчас». «Ладно, хоть не сказал, что толстая», — сказала девушка и со вздохом пошла к машине. «Мурка!» — позвал он Химеру. И когда она охотно подошла, взъерошил короткую гриву. «Придется тебе снова ездовой побыть. Прости уж». Прежде чем усесться верхом, он как следует почесал ей шею, и огромная полукошка заурчала громче двигателя стоящего рядом автомобиля. «Ладно, отдохнули и хватит», — сказал парень, забираясь на спину своей верной кобылки. «Но!» Она лишь фыркнула в ответ, но послушно встала. Броневик как раз отъехал от ангара и сейчас медленно удалялся. Химера сначала пошла неспешно, будто привыкая к всаднику, но скоро уже поднялась в галоп и длинными прыжками начала догонять машину, едущую к базе. Максим старался держать ее чуть поодаль, чтобы не попадать на продавленную шинами колею и в облако снега, взвихренного автомобилем. Пару раз за дорогу они даже обгоняли Татьяну, но Мурка все же не привыкла к новой роли, так что к училищу они подошли вторыми. Большая группа учащихся и преподавателей уже встречали их у входа. За каких-то 2,5 часа они умудрились сделать невозможное. Половина двора была закрыта быстро возводимыми конструкциями, так что между зданиями появился надежный и безопасный проход. Даже к ферме тянулась отдельная полоса. «Максим!» — позвала его Катя, как только он миновал ворота. «Быстрее внутрь! Скоро начнется!» «Марина, я пойду Мурку заведу!» — крикнул он девушке, слезавшей с крыши, чтобы та его не потеряла. И, дождавшись утвердительного кивка, направил Химеру к ветеринару. «Так, сюда! Быстрее!» — скомандовала девушка, закрывая широкую створку ворот. Закрыв за ним дверь, она опустила сверху большой щит. «Ну-ка, помоги мне закрепить», — попросила Катя, протягивая молоток. «Вон там гвозди лежат, большие. Забивай чуть под углом вниз, чтобы потом снять можно было, и держалась крепче», — советовала она, придерживая щит одной рукой, а второй подставляя упор в виде вил. Сначала гвозди входили неохотно, да и вообще управляться одной рукой было крайне тяжело. Но затем он наловчился с размаху всаживать их на 0,5 сантиметра, и дело пошло значительно быстрее. Когда через 5 минут щит уже более-менее держался, Катя решила помочь ему с креплением и только теперь обратила внимание на способ, которым он забивал гвозди. «Ты чего?» — спросила она. «Что с рукой? Молотком ударил?» «Нет, просто отнялась, когда взрывы были», — не скрывая, ответил парень. «Ничего себе просто!» — настороженно сказала девушка. «Ну-ка, давай сюда!» Взяв левую руку правой, он протянул ее врачу. Катя осторожно взяла его ладонь в свою и, повернув, прощупала. «Чувствуешь? Хорошо. Тогда закрой глаза». Максим послушно сомкнул веки, и в следующую же секунду она уколола его гвоздем. «Ау, ты что делаешь?» — возмутился он, пытаясь отдернуть руку. «Ну, боль ты чувствуешь. Это уже неплохо. Значит, нервные окончания не повреждены. А вот то, что ты руку плечом вел, это, конечно, большая проблема». Девушка осмотрелась. «Садись вот на эту табуретку. Сейчас быстренько тонус мышц проверим. Раздевайся до пояса». «А может, не надо? Давай сначала с дверьми закончим». «Черт, ты прав. Нужно торопиться», — вздохнула Катя. «Тогда так. Я креплю, ты заколачиваешь». «Хорошо», — он кивнул и продолжил работу. Вместе и в самом деле получалось значительно быстрее. Девушка слегка насаживала гвозди так, чтобы они держались в одном направлении, а потом Максим забивал их по самую шляпку за пару ударов. Спустя 5 минут щит уже был намертво приколочен к косяку. Окна постигла та же участь, и только большое стойло пришлось ограждать не щитами, а несколькими слоями серебристой пленки. «Слушай, вот мы все заколотили, а как же воздух поступать будет?» — спросил через несколько минут, осмотревшись по сторонам, парень. «Вокруг же бетон, щиты эти». «Я попросила установить несколько вентиляционных клапанов наверху, у крыши», — охотно ответила девушка. Она отдыхала, прислонившись к одной из деревянных колонн. «Видишь вон те черные отверстия? Там фильтры, а воздуховоды направлены вниз для меньшего попадания пыли. Мы достаточно далеко от источников взрывов, чтобы не попасть под прямое облучение. Но вторичное придет к нам в виде осадков, снега, пепла. Судя по времени...» — она взглянула на старые механические наручные часы со светящимися стрелками. «Да, снег, который идет прямо сейчас, уже может быть радиоактивен». «Постой, получается, что теперь нельзя выходить на улицу? Вообще?» «Нет, ну что ты. Радиоактивные частицы бывают разных типов. Объяснять долго. Но если по сути, то первые полностью отдадут свою радиацию за несколько суток, максимум за 2 недели. Они страшны при близком контакте, и именно от них в основном сейчас защищаемся. Пережить первые 8 дней, и период их полураспада пройдет». Катя сделала паузу, будто вспоминая что-то или формулируя мысль. «Вторые же могут находиться в почве сотнями лет, и тут нам придется просто жить с ними. Благо препаратов для нормального выживания должны были привести достаточно. Останется только наладить производство лекарств от лучевой болезни и облучения». «Значит, наша задача — продержаться внутри комплекса 2 недели и при этом не помереть?» — закончил за нее мысль Максим. «Грубо говоря, да. У нас все для этого есть. И припасы, и крыша над головой, и запасы медикаментов». «Не все, но многое», — сказала, входя в помещение, Марина. Ее уже сопровождала протеже Татьяны. «Чего вы так долго возились? Мы уже все коробки перетаскали». «Ну, узнаешь, непросто гвозди одной рукой забивать», — фыркнул парень. «А какого ты этим вообще занимался? Кать, тебе же должны были помощников прислать». «Прислали, но они только половину работы выполнили, а потом их куда-то в другое место дернули. Хорошо, хоть с вентиляцией закончили». «У нас в квартире тоже все сделано», — улыбнулась Тина, прижимаясь к старшей подруге. «И вентиляция, и противорадиоактивная пленка, и защитные щиты на первые несколько дней. Все сделано. Правда, пришлось попросить помощи у парней. Но когда они услышали, что 2 из живущих у нас уехали за медикаментами, сразу все сделали». «Это хорошо», — кивнул Максим. «Точно. Надо же Машу проверить. Как она там?» «Не сейчас. Всех зовут в центральный зал. Так что пойдемте». «Очередное собрание?» — со вздохом спросил парень. «Я не спал нормально уже сутки. Можно я не пойду?» «Нет, нельзя. Как только оно закончится, отправишься на боковую, но не раньше», — строго сказала Марина, беря его под правую руку. «Если что, в кресле покемаришь. Катя, ты идешь?» «Будто у меня выбор есть». «Конечно», — кивнула девушка. Идти по новым, только что возведенным коридорам было странно. Переходы, по сути, состояли из 4 блоков. Пол, стены и потолок были абсолютно одинаковыми и одинаково же крепились. Учитывая, что клали их прямо на снег, не расчищая место, и главное условие было герметичность, смотрелось это крайне забавно. Впрочем, довольно удобно. Швы, правда, были сделаны из того же материала, так что выступали на 5 сантиметров, и их надо было через каждые 2 метра переступать. Пройдя по 2 таким коридорам, они оказались в центральном корпусе. «Блин, темно-то как! Почти ничего не видно!» — пожаловалась Тина. «Ничего, светильники есть, хоть и редкие, так что глаза постепенно привыкнут», — обнадежила ее Катя. Максим, у которого зрение было сначала улучшено наномашинами, а теперь чуть расплывалось перед глазами, решил помолчать. Хотя понятно было, что света явно не хватает. В зал они пришли практически на ощупь, а уж привычные места и вовсе нашли только по памяти. «Внимание! Перекличка!» — громко сказал мужчина, лица которого было не рассмотреть из-за темноты. Хотя парень мог поклясться, что, судя по говору, это их тренер по борьбе. «Сейчас я буду называть всех по алфавиту. Если услышите свой позывной, громко говорите «Здесь». Начнем. Абатур, Абби, Аватар», — быстро называл имена Сергей Николаевич. И, дождавшись отклика, ставил галочку на пачке бумаги, освещенной свечкой. «Гамбит! Гейша! Здесь!» — громко сказала Марина, и он пошел дальше по списку. Постепенно все, включая универсала и Ясона, были отмечены, и тогда он отложил лист в сторону. «По списку отсутствуют 14 человек из 380. Я думаю, можно начинать. Остальные либо на постах, либо подтянутся». «Хорошо», — сказала Татьяна, выходя в радиус света от небольшой масляной лампы. «Во-первых, рада сообщить, что со срочной задачей мы справились. Поздравляю. Теперь все мы, и учащиеся, и преподаватели, находимся в некоторой безопасности. Нам также повезло, что местом базы был выбран загородный полигон, строившийся во времена Холодной войны и реальной ядерной угрозы. Здание вполне отвечает всем защитным требованиям. Толщина стен более 0,5 метра, так что они задержат почти всю вторичную радиацию. Главное – уберечься от попадания радиоактивной пыли и снега. Запасов продовольствия хватит на месяц, медикаментов на 0,5 года, так что ура! Мы выживем! В связи с этим отменяются стандартные учебные пары, будут проводиться только общие для всех лектории и практика по группам. На сегодня это все. Завтра занятий не будет. Также в связи с герметизацией будет уменьшен градус отопления, так что побольше спите и пейте. Запасов пресной воды у нас достаточно. Все свободны». Максим был вымотан до предела, поэтому даже радоваться отмене уроков не мог. Девушки буквально дотащили его до кровати, хотя к собственной гордости раздеться он смог сам. И как только голова коснулась подушки, мгновенно заснул.